3 июля. Во время нашего следующего сеанса Лоренс был возбужден и нетерпелив, когда я приветствовал его в приемной. Он быстро зашел в кабинет, бросил пиджак на кресло и начал говорить еще до того, как лечь на кушетку, весьма небрежно повозившись с подушкой. Как только я ушел, все стало ясно. Я имею в виду, что чуть не повернул назад и не вернулся, но я знал, что вы будете заняты. Предполагаю, что вы понимали это с самого начала, но внезапно я просто услышал свои собственные слова, и я их все уже произносил до этого, не правда ли? Расскажите мне. Ну, знаете, сейчас все так ясно, что я чувствую, будто всегда это знал, но как-то не позволял себе прямо посмотреть на это. Я просто не знаю, кто я. Я имею в виду, если оставить в стороне то, что я делаю, мое функционирование, так сказать, ну, тогда... Я имею в виду вопрос о том, есть ли какое-либо «я», существую ли я каким-то образом сам по себе. И обычно, когда я задавал себе этот вопрос, я действительно был испуган. Мне кажется, я помню, что думал об этом так или иначе всю свою жизнь. Когда мне было около 17, я прошел через период страхов. Ужасных страхов, от которых кровь стыла в жилах. Тогда все вращалось вокруг идеи умирания, возможности больше... не существовать в то время, когда мир продолжает жить без меня. Эти сегодняшние страхи похожи на страх смерти, но есть разница. Тогда я чувствовал уверенность в том, что существую. По крайней мере, в тот момент я знал, что жив. Я не знал, буду ли жить в какой-то момент позже, обычно через много-много лет, но, независимо от того, насколько далеко я отодвигал свою смерть, я был уверен, что сохраню здоровье, и медицинская наука сделает огромные успехи, чтобы помочь мне остаться в живых. Неважно, насколько я отодвигал ее, сама идея, что рано или поздно я умру, давила на меня. И у меня перехватывало дыхание, я покрывался холодным потом и чувствовал, что больше не могу вынести этой мысли. Но теперь... Теперь это похоже, но все же отличается. Теперь я знаю, что однажды умру, и это по-прежнему страшно, но отнесено в будущее. Но то, что пугает меня теперь, то, что я не думаю, что я... Нет, вероятно, это ближе к... Странно. Минуту назад это было столь ясным, а в следующий миг я с трудом могу вспомнить, о чем мы говорили. На самом деле вы не хотите сейчас думать или вспоминать о том, что заставляет вас испытывать страх. Это правда. Действительно не хочу. Вам бы хотелось просто все забыть. Если бы я и вправду мог, да, я хотел бы. Когда я лежал в постели эти 6 месяцев, я пытался забыть об этом всеми возможными способами. Я говорил вам о телевизоре, чтении, 2 часах занятий бизнесом, но я и не начинал говорить вам обо всем, что перепробовал. Знаете, что существуют целые книги о том, что делать людям, прикованным к постели? Вязание, пасьянсы, головоломки, надписывание конвертов для благотворительных организаций. Я все это перепробовал. И я перебил. И сейчас вы опять пробуете нечто похожее. Пробуете увести нас от ясного понимания того, что вас пугает. Нет, я как раз думал об этом. Может быть. Как бы там ни было, дело в том, что у меня возникает это ужасное чувство, что на самом деле я не существую, что в каком-то смысле я плод своего собственного изображения. Я не знаю, что это значит. Это, знаете, это напоминает мне изречение Беркли. «Быть — это быть воспринимаемым. И если никто не воспринимает меня, я не существую. Если я ничего не делаю, я не существую и внезапно испаряюсь, просто исчезаю». Сейчас вы не кажетесь очень испуганным этим обстоятельством. Фактически, Лоренс выглядел очень отстраненным от своего испуганного «я» и очень схоластичным. В самом деле, еще и Беркли процитировал. «Я отгородился от этого «я» и сам чувствую, как заботливо я абстрагировал это, как будто это часть курса философии». И он продолжал отгораживаться от этого остаток сеанса и некоторое время спустя. Случайно, во время сеанса Лоренс действительно попытался войти в соприкосновение со своими страхами. Но либо он был слишком напуган, чтобы погрузиться в них полностью, либо оставался слишком равнодушным наблюдателем, чтобы вступить в контакт с самим собой. 1 сентября. Иногда страхи возвращались, хотя Лоренс считал, что теперь уже реже. Он старательно искал способ предупредить эти моменты и постоянно пытался найти какой-то смысл своего бытия. Через 2 месяца после описанного выше сеанса Лоренс обрисовал текущую стадию своих поисков подтверждения своего существования. «Я не верю в Бога, как вы знаете, по крайней мере, в того Бога, о котором мне рассказывали в воскресной школе, когда я был ребенком. И, кроме того, это не является ответом на мой вопрос. Сейчас я говорю об этом спокойно и рационально, но иногда, по ночам, когда дом затихает, я начинаю думать об этом, и меня охватывает страх. Я не могу дышать, не могу лежать спокойно, не могу оставаться в постели. Я встаю, накидываю халат, брожу вокруг, словно ищу чего-то, но не знаю, что я ищу. Ну, вернее, знаю себя. Я ищу себя, но не уверен, что узнаю себя, если найду. Вы говорите так, как будто ищете какую-то физическую, осязаемую вещь. Как будто вы могли бы заглянуть в кухню и внезапно обнаружить свое «я» на обеденном столе, где вы его оставили, а потом забыли. Да, знаю. Но на самом деле я знаю, что это не так. И все же я не знаю, чего я ищу. Я знаю только, что не смогу по-настоящему успокоиться, пока не найду это. Даже сейчас, когда я снова работаю полный день, передо мной все еще возникают вопросы, когда я меньше всего их ожидаю, и затем меня прошибает холодный пот и горло перехватывает. Когда Лоренс покинул офис, я подумал о том, что та вещь, которую он так безнадежно ищет, находилась вместе с нами в кабинете, но он не мог видеть ее. Его бытие выражалось в самом факте нашего разговора, в его увлечении нашей совместной работой, в его невысказанном, но очевидном убеждении, что он, в конце концов, обнаружит свое «я». Его бытие состояло не в содержании, а в процессе его разговора, в его постоянных усилиях и в вере в нашу работу. 26 января. Временами Лоренс отодвигал все заботы о своих страхах на задний план и погружался в работу, что было для него привычным способом бегства. Работой он мог усыпить свои дурные предчувствия, заставляя других относиться к нему так, чтобы это подтверждало его существование. Я постоянно обращал внимание на зависимость Лоренса от своей занятости и потребность производить впечатление на людей, чтобы переживать свое собственное присутствие как отражение в них. Я вновь и вновь пытался помочь ему понять, что его работа и успех у окружающих, как бы они ни были приятны, не могут дать ему прочного ощущения своего собственного бытия, которое он так настойчиво искал. Он стал наркоманом, которому требуются эти дозы, чтобы выжить. Он не верил, что может обойтись без них. Но постепенно, следуя вместе со мной по пути этих отступлений, на которые он до сих пор полагался, Лоренс начал мобилизовывать свое мужество, стал смотреть прямо в глаза своему страху, и теперь появился уже новый Лоренс. Этот новый Лоренс был менее педантичным, менее цветисто выражался, стал более искренним, чаще чувствовал подлинное счастье, подлинную печаль или подлинный гнев. Вошел в более тесное соприкосновение с пульсом своей жизни и по-настоящему начал узнавать свое внутреннее переживание. Он несколько минут молча лежал на кушетке, занятый разными мыслями. Выражение его лица все время менялось. Каким-то образом я почувствовал, что он думает о себе в равнодушной, объективирующей манере. Вместо того, чтобы открыть себя потоку своей внутренней жизни, он рассматривал свое «я» и рассуждал о нем. Я не мог сказать, каким образом прочитал его мысли, но был уверен, что моя догадка верна. Я уже собирался сказать ему, что я чувствую, что он имеет обратную связь с моим восприятием, но прежде чем я успел сделать это, Лоренс заговорил таким голосом, который я определял для себя как административно-деловой. «В моем бизнесе всегда важно создать впечатление, что все идет по-вашему, и вы не нуждаетесь ни в чем и ни в ком. Как раз вчера была встреча, и он внезапно запнулся». Отчуждение Лоренса стало теперь очевидным, и я решил обратить на это внимание. Я заметил, что вы говорите во втором лице. Почти всегда внутреннее чувство «я» выражает себя в первом лице единственного числа. Его ответ удивил меня внезапной вспышкой раздражения. Черт, первое лицо или второе не имеет значения. Дело в том, что люди не хотят вкладывать десятки или сотни тысяч долларов, если вы или я, если вам так больше нравится, кажусь им. Ну, вы понимаете, что я имею в виду? Что вы имеете в виду? Невозмутимо переспросил я. О, Христа ради, Джим, вы притворяетесь тупицей в отношении самых очевидных вещей. Теперь его гнев стал более очевиден. Лоренс, я думаю, вы предпочитаете начать ссору со мной, вместо того, чтобы осознать, насколько сильно вы зависите от производимого на окружающих впечатления. Ну, скажите мне, почему вы раздуваете столько шума из того, говорит ли мне я или вы? Пауза. Я ждал, но сохранял молчание. Ну, хорошо, я скажу это в первом лице, только чтобы доставить вам удовольствие. Он снова остановился, и снова я ждал. Теперь его голос изменился и стал менее сильным и более неуверенным. Ну, как я говорил вам, долгая пауза. Его голос изменился. Джим, вы не поверите, но я не могу вспомнить, о чем мы говорили. Я верю вам. Фактически, я твердо уверен, что вы так загружены работой по той же причине, по которой вы забыли то, что хотели сказать. Вы чувствуете себя живым, только когда люди видят вас. На каком-то уровне вы знаете это, и это чертовски пугает вас. Такая зависимость от своего образа. Ну, конечно, я вспомнил. Он проигнорировал мое замечание. Я пытался сказать вам, что по отношению ко мне люди во многом ведут себя в зависимости от того, считают ли они меня заслуживающим доверия. Если им кажется, что я жаден до денег, они отворачиваются. Если они чувствуют, что я проявляю меньше заботы о деле, чем необходимо, они хлопают дверью. И поэтому вы должны устраивать для них хорошее шоу, да? Да, таков бизнес. Он устроился поудобнее на кушетке. Вы сейчас расслабились после сильного волнения. Ну, я иногда забываю, что люди не подозревают, в каком волчьем мире большинству из нас приходится жить. Вы хотите, чтобы я поверил, что это просто одна из жизненных реальностей, и неважно, почему вас так расстраивает чувство, что вы на самом деле не существуете? Ну, так уж устроен мир, и я... Мы не должны тратить время на то, что невозможно исправить. Раздражение снова появилось в его голосе. Мой голос тоже стал резким. Вы и вправду не хотите взглянуть на то, как вы попались на крючок, пытаясь сохранить этот внушающий доверие образ. Вы сейчас пытаетесь натянуть его на себя передо мной. Черт возьми, почему вы не оставите это, Джим? Пауза. Ну хорошо. Если это сделает вас счастливым, я буду иметь это в виду. Но это всего лишь правило бизнеса. Закон джунглей. Вы сидите тут в своем уютном кабинете, и люди приходят к вам, так что я не должен ожидать, что вы поймете... Окей, перебил я. Я понял. Вы собираетесь прочесть мне лекцию о том, как я наивен. Когда вы закончите, мы сможем поспорить об этом. И забыть все о том, как вам приходится хорошо выглядеть, или о вашем смертельном страхе. Конечно, вам более необходимо бороться со мной, чем... Теперь уже он перебил меня. Послушайте, я готов обсудить все, что заслуживает обсуждения, но не вижу никакого смысла тратить мое и ваше время только потому, что вы никогда не отрывали туловище от стула, чтобы заняться бизнесом. Почему вы изменили то, что хотели сказать? Что вы имеете в виду? Вы начали говорить о том, что я никогда не отрывал свою задницу от стула, а затем изменили задницу на туловище. Так зачем? О, ну, полагаю, я зарапортовался. Не стоит злиться. Вы имеете в виду, что не стоит показывать, что вы на самом деле чувствуете? Ну, я не хочу сердиться. Черт, грубо. Да вы уже сердитесь. Не в этом дело. Вы просто так чувствуете. Как и каждый из нас периодически. Но вы не хотите, чтобы видели, как вы сердитесь. Ну, хорошо, это так. Теперь вот он стал задумчивым. Да, я был рассержен, но по какой-то причине не хотел этого показывать. И это какая-то причина, вовсе не деловой интерес, — настаивал я. Нет, теперь уже определенно размышляю. Нет, я ведь не пытаюсь вам ничего продать. Нет, пытаетесь. Вы пытаетесь продать мне то же самое, что всегда продаете. Образ Лоренса хорошего парня, Лоренса заслуживающего доверия, Лоренса, который никогда ни в ком не нуждается, и Лоренса, который всегда спокоен и разумен, и вас пугает и злит, когда я это не покупаю. Да вы просто скотина! В его голосе прозвучали расположение и понимание. Лоренс, мне приятно, что вы так тепло ко мне относитесь, но нужно вскрыть еще один пласт вашего страха. Я не знаю, что вы имеете в виду. Его голос был не таким твердым. Он больше не казался деловым администратором. Смятение — это простой способ быстрого ухода, Лоренс. Это ваш постоянный способ избегать столкновения в зависимости от того, как вы выглядите в глазах других. Нужно помочь ему остаться самим собой сейчас, но я все же чувствовал его намерение сбежать. — Да, вероятно, я понимаю, что вы имеете в виду. Его голос стал грудным и звучал неуверенно. Мы оба некоторое время молчали. Его дыхание казалось отрывочным и неглубоким. Глаза были открыты, но расфокусированы. «Я чувствую себя хорошо, когда я в центре событий, организую дела, выдвигаю идеи. Именно так я чувствовал себя минуту назад, разговаривая с вами, но затем наступают другие моменты, как прошлым вечером». Я закончил междугородний разговор около 6:30, кабинеты были уже пусты. Я мог слышать, как в конце коридора переговариваются привратники. За окном было темно и пасмурно. Затем я услышал, что привратники покидают гардероб, и дверь с грохотом захлопнулась. Внезапно у меня появилось чувство, что здесь никого нет. Никого в коридоре, никого на улицах, никого в мире. Он остановился, собираясь силами, чтобы сказать следующую фразу. Затем я подумал, что не может быть, чтобы вокруг никого не было. Он снова остановился. Было ясно, что он изо всех сил старается контролировать свой голос и свою речь. «Кажется, для вас очень важно говорить сейчас ровным голосом, не давая воли своим чувствам. А что за польза в хныкне? Трудно позволить себе просто быть собой». «Кто я? Что я?» Его голос стал стонущим и испуганным. «Вчера вечером в своем офисе я тоже спрашивал себя об этом. Сначала я подумал, что вокруг никого нет, но потом я уже знал, что это не так. Не было никого здесь, в моем кабинете, на моем стуле. Это правда. Никого нет сейчас в этой комнате, никого на этой кушетке, вы понимаете?» Его голос перешел в отчаянный, страшный шепот. — Никого! Кто я? Если бы я не пошел на все эти встречи, кто-то другой пошел бы. Если бы меня не было здесь сейчас, был бы кто-то другой. Что вы скажете? Вы бы даже не знали, если бы кто-то другой позвонил вам и пришел к вам и занял эти часы, которые вы проводите со мной. Вы бы даже не узнали, что я мог бы быть здесь. О, бесполезно. Словами этого не сказать. Он снова замолчал, но лицо его скривилось, раздираемое мучительными противоречиями. Пока он молчал, в моей голове родились непрошенные вопросы. Что это значит, что я сейчас с Лоренсом? Это мог бы быть Эл, Джерри или кто-то еще. Когда кто-нибудь, кто-то другой, будет рядом с другим Лоренсом, меня не будет. Меня не будет нигде, насколько мне известно. Я мысленно содрогнулся. Я знал, куда ведут эти мысли, и не хотел следовать за ними. У меня заныло в желудке. Я посмотрел на Лоренса. Он был поглощен своим собственным внутренним смятением. Я бы хотел, чтобы Лоренс последовал туда. Я был убежден, что только таким образом он сможет пробудить в себе подлинное чувство собственного бытия. Но я не хотел следовать туда сам. Я старался извинить себя, ссылаясь на то, что должен сконцентрировать свое внимание на Лоренсе. Я понимал, что это неуклюжая отговорка. Если уж говорить на чистоту, то, следуя за своим собственным страхом, я только и смогу по-настоящему быть с ним. Я попробовал размышлять о жизни как о процессе, о бытии вне материи, ветре, о котором узнают лишь по колыханию деревьев и травы. Слова оказались сухими сучьями, воткнутыми в унылую раковину, и были абсолютно бессмысленны. Неожиданно я понял смысл искаженных, оплывающих, как свеча, часов дали. Я с жадностью ухватился за этот образ. Он избавлял меня от тревожного сознания. Я с неохотой отбросил его, чтобы дать себе почувствовать пустоту. «Я тот, кто сейчас думает», — сказал я себе молчаливым шепотом. Это не принесло успокоения. Я попытался схватить свое бытие, думая о себе таким образом. Это не сработало. что происходит, когда я не думаю. Тогда я ничто. Что так пугает в этом? Его голос прозвучал как шепот, но испугал меня. На мгновение я не был уверен, кто из нас задал вопрос. Но он спрашивал скорее себя, чем меня. Я продолжал молчать, и мое собственное внутреннее чувство присоединялось к его вопросам. Это не просто смерть. Я боюсь смерти, но это другое. Его голос стал сильнее. Я как бы чувствую страх двигаться вперед, оставить что-то. Я хочу видеть свои следы позади, делать отметки там, где прошел, оставить где-то свое имя. Я знаю, что не могу. По-настоящему. Он остановился. Его голос снова стал хриплым, но уже не казался слабым. На самом деле не могу. Это все равно, как писать свое имя на воде. Это как расписываться бенгальскими огнями на 4 июня, как мы делали, когда я был ребенком. Первая буква исчезает, прежде чем напишешь вторую. Но она была там. Была. Я здесь. Здесь. О, Господи. Хотел бы я действительно верить в это. Внезапно он заплакал. Он снова лежал молча. Секунды проходили, время тянулось. Его лицо было искажено страхом и отчаянием. Он вел одинокое сражение, и я чувствовал себя близким и в то же время безнадежно далеким от него. У меня тоже перехватило горло. В конце концов Лоренс зажмурил глаза так сильно, что его лицо зрелого бизнесмена растворилось в гримасе испуганного маленького мальчика, сражающегося с ужасами в темной спальне. Лоренс сделал глубокий выдох, и, казалось, он не сможет больше набрать воздух в легкие. Теперь уже у меня защипало глаза, из них потекли слезы, и внезапно я осознал, что еле сдерживаю дыхание. В течение следующих нескольких месяцев мы спускались в наш подземный мир, вероятно, раз 6. Постепенно страх уменьшался. Лоренс обнаружил, что развивает новое чувство собственного бытия. Оно ускользало. Его было трудно облечь в слова, но мы оба чувствовали его появление. Оно было продуктом его решительности, настойчивости и мужества. Только столкнувшись со своим страхом небытия, он смог пережить непосредственно, а не на словах, непрерывность своего бытия. Неосязаемого, но постоянно присутствующего «я», которое боится, упорствует и возникает из небытия. Это мимолетное понимание, к которому нелегко прийти. Никакие усилия научить этому не могут увенчаться успехом. Только через осознание смерти своего физического бытия человек может подняться к свободному воздуху жизни процесса. В этот период Лоренс включился в терапевтическую группу. Он переживал трудную внутреннюю борьбу, чувствуя себя вынужденным создавать впечатляющий образ для других членов группы, вместо того, чтобы рискнуть взаимодействовать с ними просто как другой человек. Хотя на наших индивидуальных сеансах он был чаще способен отложить в сторону свою роль и свой голос занятого администратора и обращался ко мне просто и непосредственно, в группе он все еще был вынужден носить покровительственную маску человека, занятого важными делами.